Глава 14. Огни Больвангара. Фардер Кором и Джон Фа сильно беспокоились из-за того, что ничего не слышно и неизвестно о миссис Колтер. Но с Лирой они этим не делились. Впрочем, они не знали, что и Лира из-за этого тревожится. Она боялась миссис Колтер и часто о ней думала. И если лорд Азриэл был теперь отец, миссис Колтер так и не стала матерью. Виной тому был Дэймон миссис Колтер, золотая обезьяна, вызывавшая у Пантелеймона неодолимое отвращение и, как догадывалась Лира, шпионившая за ней, как тогда, с аритиометром. И наверняка они гонятся за ней. Глупо ждать от них чего-то другого. Доказательство — хотя бы этот жук. Но удар последовал совсем с другой стороны. Цыгане собирались устроить привал, дать отдых собакам, починить пару саней и подготовить оружие для атаки на Больвангар. Джон Фа надеялся, что Лиз Корсби сумеет найти подземный газ, чтобы наполнить свой меньший шар и разведать местность. Однако аэронавт, следивший за погодой не менее пристально, чем любой моряк, сказал, что будет туман. И в самом деле, едва они остановились, как все затянуло мглой. Лиз Корсби знал, что с неба ему ничего не разглядеть, и ограничился проверкой снаряжения, хотя оно было в безупречном порядке. И вдруг из темноты на них обрушился град стрел. Трое рухнули сразу и умерли без звука, так что никто ничего не заметил. Только когда люди стали неуклюже падать на постромки и неожиданно ложиться и затихать, ближайшие к ним сообразили, что происходит. Но было уже поздно. Опять посыпались стрелы. Некоторые люди подымали глаза к небу, озадаченные беспорядочным стуком, производимым стрелами, которые попадали в дерево и в обледенелый брезент. Первым опомнился Джон Фа и начал выкрикивать команды, стоя посреди поезда. Застывшие руки и ноги пришли в движение, подчиняясь ему, а с неба все сыпался деревянный дождь, начиненный смертью. Лира стояла в стороне, и стрелы пролетали над ее головой. Пантелеймон услышал их раньше, стал барсом, сшиб ее, чтобы она была не такой заметной мишенью. Стирая с глаз снег, она повернулась на бок и вглядывалась в полутьму, пытаясь понять, что происходит, почему там такая суматоха и шум. Она услышала могучий рев, лязг и скрежет железа. Это Йорек Бирнисон перепрыгнул в броне через сани и ринулся в туман. Оттуда донеслись крики, рычание, треск, хруст, звук чудовищных ударов, вопли ужаса и яростный рев медведя, крушившего врагов. Но каких врагов? Врагов Лира не видела. Цыгане столпились перед санями с намерением их защищать. Но из-за этого, даже Лире было понятно, сделались только более удобной мишенью. А стрелять из винтовок в перчатках и рукавицах было неудобно. Она услышала всего 4 или 5 выстрелов, между тем, как стрелы по-прежнему сыпались, не переставая. И с каждой минутой падало все больше людей. — Что же ты, Джон Фа? — молча сокрушалась она. «Ты не предвидел этого, и я тебе не помогла!» Но размышления ее длились не больше секунды. Громко зарычал Пантелеймон, и кто-то, другой Дэймон, налетел на него, повалил на снег, сбив дыхание самой Лири. Потом чьи-то руки потащили ее, подняли, заткнули рот вонючей рукавицей, перебросили ее в чьи-то другие руки, так что нечем стало дышать, и закружилась голова, и заболело все тело. Ей вывернули руки за спину до хруста в плечах. Кто-то связал ей запястье и нахлобучил на голову капюшон, чтобы заглушить ее крики. А она кричала и громко: «Йорик! Йорик Бирнисон! Помоги!» Но услышал ли он? Понять было нельзя. Ее таскали туда и сюда, потом бросили на что-то твердое, и оно стало подскакивать и дергаться, как сани. До нее доносились дикие, неразборчивые звуки. Один раз она как будто расслышала рев Йорика Бирнисона, но очень далекий. А потом от всех ощущений остались только тряска, удушье, боль в вывернутых руках. Она всхлипывала от ярости и страха. Потом послышались незнакомые голоса. «Пан!» — прохрипела она. «Я здесь!» «Тссс! Я помогу тебе дышать! Лежи тихо!» Мышиные лапки подергали капюшон. Рот немного освободился, и Лира глотнула морозного воздуха. «Кто они?» — прошептала она. «Похожи на тартар. Кажется, попали в Джона Фа». «Не может быть!» «Я видел, как он упал. Но он должен был ожидать такого нападения. Это ж понятно. А мы должны были ему помочь. Надо было посмотреть аллитиометр». «Тихо! Притворись, будто ты без сознания!» Хлопал бич, тявкали на бегу собаки. Потому как дергались и подпрыгивали сани, понятно было, что едут они быстро. Лира пыталась расслышать звуки боя, но донеслось только несколько слабых далеких выстрелов, а остальное заглушал скрип саней да хруст снега под собачьими лапами. «Они везут нас к жрецам», — прошептала она. В памяти всплыло слово «поврежденные». Лирой овладел отвратительный страх, и Пантелеймон прижался к ней теснее. — «Я буду драться», — сказал он. «И я буду. Я их убью». «Йорик, когда узнает, он их разорвет». «Далеко мы от Больвангара?» Пантелеймон не знал. И они решили, что дотуда меньше дня пути. Они ехали так долго, что в ногах у нее начались судороги. Но, наконец, бег замедлился, и кто-то грубо стянул с нее капюшон. При свете мерцающей лампы она увидела широкое азиатское лицо под капюшоном из росомахи. В его черных глазах поблескивало довольство, и они еще больше повеселели, когда Пантелеймон Горностай вылез из анорака и, зашипев, оскалил белые зубки. Дэймон Человека, большая грозная росомаха, зарычал в ответ, но Пантелеймон не дрогнул. Человек посадил Лиру и прислонил к бортику саней. Она валилась на бок, потому что руки у нее все еще были связаны за спиной. Тогда он спутал ей ноги, а руки развязал. Несмотря на густой снег и туман, Лира разглядела, что человек этот очень сильный, и тот, кто сидел впереди и правил собаками, тоже. Они прекрасно удерживали равновесие в кренящихся санях. И было ясно, что, в отличие от цыган, чувствуют себя в этом краю как дома. Человек заговорил, но она, конечно, ни слова не поняла, Он попробовал на другом языке с тем же результатом. Тогда он сказал по-английски. «Как зовут?» Пантелеймон предостерегающе взглянул на нее, ощетинился, и она сразу его поняла. Эти люди не знают, кто она такая. Ее похитили не потому, что она связана с миссис Колтер. Так что, может быть, они посланы не жрецами. «Лиззи Брукс», — сказала она. «Лиззи Брукс», — повторил он, — «везем тебя в хорошее место, хорошие люди». «Кто вы?» «Самоеды люди, охотники». «Куда вы меня везете?» «Хорошее место, хорошие люди. У тебя панцербьерн?» «Он мой защитник». «Не помогал, ха-ха, медведь не помогал, мы тебя увозили!» Он расхохотался. Лира сдержалась и ничего не сказала. «Кто твои люди?» — спросил он, показывая назад. «Торговцы». «Торговцы! Что торгуют?» «Меха, спирт», — сказала она, — «курительный лист». «Продавать лист, покупать меха?» «Да». Он что-то сказал своему спутнику, и тот коротко ответил. Все это время сани не сбавляли хода. Лира села поудобнее и пыталась разглядеть, куда они направляются. Но валил снег, небо было темное, и в конце концов ей стало так холодно, что смотреть больше не хотелось, и она легла. Они с Пантелеймоном чувствовали мысли друг друга и пытались сохранять спокойствие. Но если Джон Фа погиб, и что с Фардером Коромом? Сумеет ли Йорик убить остальных самоедов? И сумеет ли ее отыскать? Впервые ей стало немного жаль себя. Прошло много времени. Человек потряс ее за плечо и дал ей полоску вяленой оленины. Мясо было жесткое, плохо пахло, но Лира проголодалась и, пожевав, почувствовала себя немного лучше. Она незаметно сунула руку под мех, проверила, на месте ли алетиометр, а потом осторожно вытащила жестянку с жуком-шпионом и сунула ее в меховой сапог. Пантелеймон в виде мыши залез туда и протолкнул ее подальше, в самый низ мехового голенища. Покончив с этим, Лира закрыла глаза. Страх отнял у нее силы, и вскоре она забылась тяжелым сном.